Глава пятая. Мирон. Глазам своим не поверил, когда в лифте увидел эту ненормальную девчонку, бросившуюся мне под колеса. Неужели она и правда работает в моей фирме? Раньше никогда с ней не сталкивался. Хотя я, кроме руководителей, вообще других сотрудников не знаю. Пока ехали в лифте, внимательно рассматривал незнакомку. А она на мордашку ничего, миленькая такая. Голубые миндалевидные глаза с пышными ресницами, аккуратный носик, острый подбородок. Пухлые губки, цвета мака и длинные темные волосы. Фигурку под объемным пуховиком не удалось рассмотреть, но она невысокая. Достает мне до подбородка. А стоило лифту спуститься на первый этаж, как она выскочила из кабинки, словно за ней гналась стая бродячих псов. Даже мужика какого-то чуть не снесла с ног. «Мирон Владимирович, здравствуйте!» Поздоровался со мной этот самый несбитый мужик, войдя в лифт. Приветственно кивнув, пошел к охране узнать, что это за странная особа ходит по офису. Даже забыл про свои дела и куда изначально направлялся. «Что это за девушка, которая только что вышла?» Кивнул в сторону закрытых дверей здания. Охранник при моем появлении немного напрягся. Приходил на собеседование, на нее был выписан пропуск. «Имя?» «Чье? Мое?» Удивился охранник. «Этой девушке!» — рыкнул на него. «А, сейчас». И обернулся к компьютеру, открывая списки вошедших сегодня. «Шмелева Эмма Дмитриевна. Пропуск был выписан начальником рекламного отдела. Спасибо». Обернувшись, снова иду к лифту и поднимаюсь на пятый этаж, где находится рекламный отдел. Я сам обитаю на восьмом этаже и никогда не хожу по другим отделам. Если что-то нужно, ко мне сами приходят. И мое появление на этаже вызывает настоящий переполох. Все начинают усердно трудиться, склонив головы и будто меня не замечая. «Галина Юрьевна?» Захожу к руководителю рекламного отдела. Женщина немного напрягается при моем появлении. Лицо строгое. «Мирон Владимирович, еще раз здравствуйте». «Скажите, а Шмелева Эмма Дмитриевна работает у нас?» «Да, сегодня приняла ее на стажировку. А что-то не так?» «Да нет, все нормально. Безопасники ее проверяли?» «Да». В голосе женщины слышится настороженность. «А что случилось?» «Говорю же, все нормально. Галина Юрьевна, я хочу, чтобы вы мне отчитывались про эту девушку. Как себя ведет, как работает и все в этом роде». «Ладно. Она что-то натворила?» «Если не считать тот момент, что прыгнула мне под колеса, то ничего. Произношу мысленно и в тот же момент отрицательно качаю головой. А если честно, то девчонка меня заинтересовала. Я даже не могу понять, чем. Да, симпатичная, но не в моем вкусе. Я блондинок люблю. И чтобы было за что подержаться. Грудь большая, попа. И чтобы талия узкая. И, конечно же, обязательно, чтобы на мордашку симпатичная была. К примеру, как Алена. Вспомнил о ночной гостье и тут же пожалел. Что-то мне подсказывает, что сегодняшняя ночь мне еще аукнется. Как-то некрасиво получилось». Лишил девственности дочку друга отца и нашего будущего клиента. «Говорю же, все нормально. Ладно, работайте». Разворачиваюсь и иду в свой кабинет, но не дохожу, как на телефон приходит сообщение. «Привет. Как дела?» От Алены. Очень хочется выругаться, но я молчу и на СМС не отвечаю. Очень надеюсь, что за красивой внешностью скрываются еще и мозги. Хотя умная девка не поехала бы ночью к незнакомому мужику. Ну, вдруг есть в этой блондинистой голове хоть одна извилина, и Алена отвяжется от меня. Странно, конечно, все получилось. Никогда еще такого не было, чтобы я забывал хоть один свой секс. А тут словно в мозги кто-то залез и подчистил все нужное и ненужное. Зайдя в кабинет, сажусь за стол, открываю ноутбук и начинаю работать, но очередное сообщение отвлекает меня. Я-то думал, если не отвечать Алене, она поймет, что не нужно больше писать. Но не тут-то было. Открываю. «Я тут недалеко от твоего офиса. Может, пообедаем?» «Алена, мне некогда. Я работаю». Отвечаю ей, и тишина. Радуясь тому, что она отстала от меня, продолжаю работать. Загружаю электронную почту, и работа увлекает, что забываю про время. Так всегда бывает. Хочешь отвлечься? Займись работой. А ее у меня очень много. Как генеральный директор несу на своих плечах кучу ответственностей и обязанностей, которые я просто-напросто обязан выполнять. Слышу стук в дверь, но не сразу отвлекаюсь, и только когда слышу голос секретарши, выдернувшей меня из работы, Поднимаю голову и вопросительно на нее смотрю. «Мирон Владимирович, к вам пришли», — робко говорит женщина. «Кто?» «Ваша девушка». Смотрю на секретаря с непониманием, хлопая глазами. «Когда это у меня успела появиться девушка? И почему я об этом не знаю?» «Впусти». Говорю и выпрямляюсь в кресле, с интересом смотрю на дверь. Уж очень любопытно посмотреть на эту самую девушку. А когда появляется счастливое лицо Алены, чудом сдерживаю порыв не обматерить эту красивую особу. «И чего, как говорится, пришла?» «Алена, что-то случилось?» Она подходит к моему столу. «Я принесла тебе обед?» Говорит, смотря на меня восхищенно, и ставит картонный пакет передо мной на стол. «Обед? Мне?» «Да. Я не знала, что ты любишь, но взяла всего понемногу». Перевожу взгляд на пакет, и вроде бы прогнать ее хочется. И в то же время я же не сволочь какая. Девчонка обо мне позаботилась, поесть принесла, а я ее взашей. Обо мне так ни одна моя любовница не беспокоилась. Это я заказывала им доставку из ресторана и забирала откуда нужно. «Обед, говоришь? Ладно, давай пообедаем». Киваю в сторону кожаного диванчика и столика. Поднимаюсь, прихватив с собой картонный пакет. А он тяжелый. «Ты сама-то будешь есть?» «Нет, я уже поела. Подумала, что ты занят и нет времени куда-то ехать, вот и решила приехать сама». Живот урчит, напоминая, что сегодня я даже не позавтракал. Времени попросту не было. «Спасибо». Сажусь на диван и открываю пакет. Чего тут только нет. Контейнеры с китайской едой, итальянской и даже борщ. Ароматы сногсшибательные, даже не знаю, с чего начать. «Там еще отдельно пирожные. Не знала, любишь ли ты сладкое?» Говорит она, краснея, и присаживается рядом. Достаю те самые пирожные и ставлю перед ней. «Сладкое я не люблю, а ты их поешь». Зову секретаря и прошу сделать Алене чай, а мне кофе. Быстро съедаю борщ и пасту с креветками. Вкусно. Остальную еду отдаю секретарю, чтобы предложила кому-то из работников. Мало ли, кому-то, как и мне, некогда сходить на обед. Алена же только молча сидит и смотрит на меня с восхищением. «Алена?» Начинаю я неприятный разговор. Не хочу тянуть, а то, мало ли, девчонка напридумывает себе еще чего. «Слушай, то, что случилось сегодня ночью, это была ошибка». «Ошибка?» Она смотрит на меня своими глазами олененка. «Да, ошибка. Я напился, а тут ты такая красивая и...» Проглатываю слово доступное. «В общем, ты там не напридумывай себе чего. Ну, переспали, с кем не бывает». «Ну как же? Ты говорил, что женишься на мне?» Выдает она, а я в этот момент как раз сделал глоток кофе и чудом не поперхнулся, откашлялся. «Что я говорил?» Переспрашиваю сиплым голосом. «Что женишься на мне?» «Не может быть. Жениться? Ага, еще чего. Никогда и никакой свадьбы. Да и не мог я такого сказать. Если когда-то и женюсь, то на той, которую люблю и от которой захочу детей. Ну сейчас какие дети? Мне 34 года. У меня работы полно, а на семью пока нет времени». «Как это не может?» Кривит она свои пухлые губки. «Я же... Ты же меня девственности лишил». «Ну и что?» «Как что? Я думала, что ты тогда женишься на мне». «Подожди». Останавливаю бурный поток ее слов. «Так я обещал жениться или нет?» «Ну...» Тянет она. «Алена...» «Прямо, конечно, не говорил, но я спросила у тебя, если я отдам тебе свою девственность, то ты женишься на мне?» И ты сказал «обязательно». «Обязательно, мать твою! А что я еще должен был сказать? Только вот я ничего из вчерашней ночи не помню». «Ален, я был пьян». Она уже открыла свой красивый ротик, чтобы возмутиться, но я ее вовремя остановил. «Давай так. Тебе понравился секс?» Она кивает. «Ну все? Значит, мы в расчете?» А за это недопонимание с девственностью я... Замолкаю, думаю, что бы я мог ей такое предложить, чтобы она отстала от меня раз и навсегда. Что там женщины любят? «Давай я тебе куплю серьги, колье или все вместе. Ты только скажи, любая цена, м?» Смотрю на нее, улыбаясь, а когда замечаю, как заблестели ее глаза, и нет, не от слез, а от предвкушения, понимая, что все же хорошо, я знаю женщин. Он как обрадовалась, когда про побрякушки сказал. «Колечко», — практически шепчет она. «Колечко», — повторяю, ласково улыбаюсь во все 32. «С красненьким камушком», — добавляет она. «Да хоть зелененьким. Ты мне тогда ссылочку на колечко сбрось, которое понравится, и тебе его доставят». «Хорошо». «Отлично. Тогда договорились». Она кивает, а у меня на душе появляется облегчение. Ну вот, разобрались с девственностью. Теперь я эту девчонку больше не увижу. Как я обожаю продажных женщин, чтоб мир без них делал. Тогда пока. Встаю с дивана и иду к своему столу. Алена, попрощавшись, вышла из кабинета. А я тут же зову секретаря, чтобы она проследила за тем, чтобы Алена ушла из здания.